Танец в цепях. На людей древности огромное впечатление производил эпос Гомера «Одиссея». Вслед его стихотворным строкам в умах миллионов оживали красочные картины и, сменяя друг друга, рассказывали о долгом возвращении домой царя Итаки Одиссея после завершения Троянской войны. Путь Одиссея на родину длился целое десятилетие, был он извилист, полон приключений и невзгод. Секрет воздействия гомеровского эпоса, однако, состоял не в одних лишь сюжетных перипетиях или изяществе слога. Наибольшее восхищение у слушателей вызывала сама личность главного героя. Они любили Одиссея за упорство, хитроумие, его умение найти элегантный выход из любой передряги. Хитроумие царя дошло до того, что он умудрился обвести вокруг пальца и самого себя. Однажды его кораблю предстояло проплыть мимо острова Сирен, волшебных существ, которых воображение греков рисовало наполовину женщинами, наполовину птицами. Сирены были пленительны и вместе с тем кровожадны. Завидев приближение судна, они издавали дивное пение, сводящее моряков с ума. Не в силах устоять перед их могучими чарами, жертвы сирен сами бросались в воду и плыли к их островку, где сирены с ними и расправлялись. Волшебница Цирцея заблаговременно предупредила Одиссея о ждущей его опасности. Она же подсказала ему и решение. Всему экипажу следовало на время заклеить себе уши воском. Тогда, глухие ко всему на свете, они становились неуязвимы и для колдовства сирен. Тем не менее, Одиссей бы не был самим собой, если бы не добавил к этому рецепту свой личный штрих. Он приказал команде корабля заклеить уши, а вот его собственные уши оставить в покое. Затем моряки должны были накрепко привязать царя к мачте, чтобы он мог услышать дивное пение без всякого риска для жизни. Как бы он ни сопротивлялся и что бы он ни говорил, экипаж должен был игнорировать все распоряжения царя, пока тот остается под властью злых чар. План Одиссея удался на славу. Как только корабль приблизился к острову Сирен, те принялись за свою ворожбу. Экипаж слышал разве что пульсацию крови в висках и стук сердца, а вот Одиссей зачарованно внимал прекрасным и беспощадным голосам. Рассудок и этого великого мужа, названного славой греков, не устоял и помутился. Царь принялся биться в своих путах и требовать, чтобы его немедленно освободили, но моряки лишь еще туже их затянули. Дальновидность Одиссея и заранее отданные им приказы не позволяли ему обречь себя же на верную смерть. По сути, Одиссей заключил договор с самим собой — не поддаваться губительному призыву сирен, но при этом он заранее знал, что не найдет сил исполнить данное себе слово. Тогда Одиссей в мудрости своей специально создал ограничивающие обстоятельства, которые помешают ему в будущем поступить неблагоразумно и тем самым повредить собственным интересам. В психологии этот тактический прием стал известен как пакт Одиссея. Ulysses Pact. Мы заключаем пакт Одиссея, когда осознаем, что сирены пагубных склонностей, привычек и реакций постоянно манят нас своими вкрадчивыми голосами. Нам может быть хорошо известно, что если откликнуться на их зов и поплыть к их островку, то эти сладкоголосые чудища утянут нас под воду. Но, увы, одного только знания оказывается мало. Колдовская сила призывов нашего эго бывает слишком сильна, чтобы разум был в состоянии им воспротивиться. Мы знаем, что внутренней дисциплины будет недостаточной, наша рассудительность может сыграть с нами злую шутку. Стоит ей только услышать трели и переливы, испускаемые эго. Чтобы не допустить этого, мы решаем заручиться помощью внешнего источника дисциплины и заранее связать собственные руки. Мы добровольно ограничиваем свою свободу действий в чем-то одном, чтобы иметь больше свободы в другом и более конструктивном. Простейшей иллюстрацией пакта Одиссея может быть решение заниматься практикой медитации в группе и под руководством учителя. Мы знаем, что наш ум неусидчив и беспокоен, он жаждет развлечений и хочет двигаться, но двигаться лишь по периферии жизни, где особенно просто наматывать круги по ровной и хорошо накатанной дороге. Когда мы наедине с собой, очень легко поддаться дурным привычкам малого ума, ибо наш внутренний противовес им пока еще слаб. Сегодня мы можем махнуть на медитацию рукой, завтра мы сократим ее длительность вдвое, а в следующий раз примемся непрерывно ерзать, делать паузы и пить в перерывах чай. Присутствие же других, а в особенности некоего авторитетного для нас лица, накладывает ограничения. Оно привязывает нас к мачте сразу, несколькими веревками, и помогает воспротивиться хищному зову сирен нашей лимбической системы. Во-первых, благодаря свидетелям мы несем репутационные риски. Если мы в избытке проявим свою несдержанность и недисциплинированность, то можем пасть в глазах окружающих. В результате наши отношения с ними могут измениться не в лучшую для нас сторону. Все сидят спокойно и занимаются регулярно, а я один, ударив грязь лицом, да притом так быстро, у самой стартовой черты. Нет, не бывать этому. Лучше я хотя бы попытаюсь приложить дополнительные усилия. Во-вторых, нарушение дисциплины не перед молчаливым и всепрощающим взглядом неба, а перед человеческими свидетелями, действует как увеличительное стекло в наших же собственных глазах. Публичная демонстрация своей расхлябанности позволяет нам самим острее ее осознать. А это довольно неприятное откровение. Публичность насыщает осознание нами личного изъяна повышенным эмоциональным зарядом и значимостью, то есть делает его еще заметнее и неприятнее. Предавать себя раз за разом и нарушать данные себе обещания, конечно, можно. Тем не менее, интуиция верно нам подсказывает, что это дорога к усугубляющему неврозу и тотальному упадку личности. Чтобы избежать платы по таким счетам, мы прилагаем дополнительные усилия. У разума появляются союзники в лимбической системе в виде желания произвести впечатление на окружающих, страха перед падением в чужих глазах, страха перед новым зарядом негативных эмоций, от самобичевания и так далее. В общем-то, разум рад и такому альянсу, коль скоро их общее дело благое. Еще более бытовой пример пакта Одиссея — это договоренность с другом ходить на пробежку. Да, сдерживающая сила такого пакта невелика, но нельзя списывать ее со счетов. Он создает дополнительного свидетеля для наших прегрешений перед собой и формирует связующее нас обязательство. Пусть и такое свободное, как дружеская договоренность. Пакт Одиссея — это крайне полезный инструмент, и он хорошо иллюстрирует ключевой для нашей жизни факт. Если мы хотим чего-то, нам требуется в чем-то себя ограничить. Мы не можем стоять на месте, выбор должен быть сделан, а выбор одного всегда означает отказ от чего-то другого. Пакт Одиссея позволяет нам осуществить этот отказ, потому что создает способствующие ему ограничительные обстоятельства. Нужно ли себя принуждать? Составление пакта Одиссея является одним из проявлений дисциплины. Дисциплина же, с технической точки зрения, представляет собой процесс управления умственной энергией и, как следствие, управления всей нашей жизнью. Мы усилим воли, ограничиваем ее расход в одной области, чтобы в какой-то другой, напротив, увеличить ее. Это процесс сознательного перераспределения энергии в соответствии с расставленными нами приоритетами. Без дисциплины жизнь ума становится эпилептической, расточительной и склонные к саморазрушению. Мы делаем огромные инвестиции в бесполезные или откровенно пагубные виды деятельности. А самое важное оставляем почти что безо всякого внимания. Маршрут, которым следует наша жизненная энергия, лишен эффективности и выверенного баланса. Она натыкается на тупики, ходит кругами и зигзагами и сворачивается в удушающие ее петли. Об этом хорошо написал Шопенгауэр. Подобно тому, как наш физический путь на Земле всегда образует только линию, а не поверхность, так и в жизни, желая схватить и приобрести одно, мы должны отказываться от бесчисленного другого и не трогать того, что лежит направо и налево. Если же мы не можем на это решиться, если, подобно детям на ярмарке, мы хватаемся за все, что привлекает нас по дороге, то это нелепое желание превратить линию нашего пути в поверхность. Мы двигаемся тогда зигзагами, блуждаем в разные стороны и не достигаем ничего. Дисциплина не только благотворна, но также необходима, неизбежна. Вопреки этому, она пользуется неоднозначной репутацией. Дисциплину зачастую связывают с чем-то крайне неприятным, с насилием над собой. Но всегда ли это так? Можно ли быть дисциплинированным без принуждения и без войны с собой? Чтобы ответить на этот вопрос, требуется копнуть немного глубже. Когда мы что-то делаем, всегда есть нечто, что против этого, причем как вне нас, так и внутри. Как мы помним, наш ум являет собой лишь крайне условное единство. В него входят многочисленные конфликтующие потребности, которые борются за место под солнцем. Каждая потребность, в свою очередь, порождает ряд конкурирующих сценариев реализации. Всякий раз, когда мы делаем шаг вперед, что-то внутри нас непременно хочет остаться на месте. Такова его функция и природа. Нашему мозгу необходимы программы лени и экономии энергии. Нам нужна не только педаль газа, но и педаль тормоза. И действуют они одновременно по принципу победы сильнейшего. Чтобы совершить шаг над всеми остальными конкурирующими потребностями, необходимо взять верх. И точно так же требуется одержать победу над теми голосами, которые призывают шагнуть вправо, а не влево, назад, а не вперед, через минуту, а не прямо сейчас. При нейросканировании мы можем воочию наблюдать, как борьба потребностей и сценариев разворачивается на уровне нейросетей мозга. Это значит, что каждое наше действие преодолевает психическое сопротивление, которое может быть и огромно, и столь мало, что мы его даже не заметим. Когда мы принимаем решение, кто-то всегда получает отказ и так или иначе оказывается обижен и отодвинут в сторону. Выходит, любое действие должно считаться принуждением? Мы, однако, ощущаем, что это не так, и мы в этом правы. Хотя всякое действие рождается в ходе борьбы и преодолевания внутреннего сопротивления, принуждением оно становится только если мы упорно отторгаем собственный выбор. Мы решаем совершить нечто, кажущееся правильным, но каждый шаг вперед дается нам через силу. Это происходит потому, что наш ум имеет дурную склонность к отторжению уже принятых нами решений. Когда мы привыкли отторгать собственный разумный выбор, дисциплина становится принуждением. Мы не умеем оградить решение разума от пустого шума из импульсов отторжения. Не умеем создать условий для воплощения своих решений. Они остаются полупринятыми и не могут прочно закрепиться в уме. Что-то постоянно тянет нас в сторону и отбрасывает назад, и мы вынуждены двигаться наперекор внутреннему давлению. Продолжающаяся борьба и рождает впечатление постоянного насилия над собой. Необходимо научиться доводить процесс принятия решения до конца. Это значит, поняв правильность своего выбора, нужно принять его по-настоящему, то есть устранить остаточные автоматические реакции отторжения. Тогда дисциплина будет переживаться как акт свободы, а не как акт насилия. Идти и дышать станет легче. При здоровом отношении к дисциплине в нас все еще может сохраняться борьба, но это будет борьба не вокруг главного направления действий, а скорее мелкие рабочие споры по частным вопросам маршрута. Такая борьба воспринимается положительно и похожа на усилия, совершаемые нами во время творчества или в ходе занятий любимым спортом. Она может даваться тяжело, но это творческий и жизнеутверждающий дискомфорт. Что есть свобода? В повседневной речи мы понимаем под свободой нестесненная возможность делать все, что нам вздумается, и не делать того, чего мы не хотим. С таким представлением о свободе сразу возникает большая загвоздка. Нельзя делать все и сразу. Мы должны произвести выбор и сперва начать делать хотя бы что-то одно. И как только мы выбираем делать именно это, а не что-то другое, наш выбор порождает многочисленные ограничения. В первую очередь, чтобы добиться поставленной цели, нам следует отодвинуть многое другое и хотя бы понизить приоритет иных задач в нашей жизни. Как только цель была поставлена, мы уже не можем делать все, что вздумается. Наконец, свободно желая достичь цели, мы вынуждены свободно желать и средств к ней. Чтобы добиться желаемого, нам нужно будет потратить свое время и ограниченные ресурсы, пойти на риск и вложить некоторый объем усилий. Вновь сделать свободный выбор. Мы не можем делать все, что нам заблагорассудится. Свободный выбор ограничивает нас, причем в той же мере, которой и несвободный. Выходит, свобода есть не отсутствие ограничений, а добровольное и осознанное наложение их на себя. Свобода есть существование в естественной и созидательной зависимости, избранной на основе наблюдения спектра наших возможностей. Представьте узника, вышедшего из темницы, где он долгие годы томился в заключении. Вот он выходит на свободу и теперь готов исполнить свои выпестованные в неволе мечты. Он находит работу, заводит семью, а в оставшееся время занимает себя несколькими увлечениями. Все это новые цепи, да притом нелегкие, если посмотреть на это непредвзято. Но узник и не думает протестовать. Вес этих ограничений уже не ощущается. Вернее, он ощущается, но совсем по-другому. Начинается танец в цепях. А до того было просто сидение в цепях и ожидание новых. За снятием оков в нашей жизни всегда происходит добровольное помещение себя в новые оковы. Такие, в которых хочется танцевать. Об этом хорошо написал Ницше. Танец в цепях. Греческие художники, поэты и писатели невольно заставляют нас задавать себе вопрос, какого рода цепи налагают они на себя, приводя этим в восхищение современников и находя подражателей. Ведь то, что называется нововведением, например, в метрической речи, есть в сущности не что иное, как произвольно наложенные на себя цепи. Танцевать в цепях, чувствуя всю их тяжесть, и не только не обнаруживая этого, но наоборот, придавая своему танцу вид легкости. Вот фокус, которым они желают удивить нас. Даже у Гомера мы видим много унаследованных формул и законов эпоса, при посредстве которых он исполнял свой танец. И сам он, в свою очередь, создал несколько условных правил, которым должны были следовать грядущие писатели. Это было как бы школой воспитания для греческих писателей. Сначала они возлагали на себя многообразные цепи, полученные по наследству от предшествующих писателей. Затем изобретали для себя новые и победоносно носили их. Трудность их работы и искусство преодолевать эту трудность были очевидны и приводили в изумление всех. Созидающие нас оковы, в особенности принимаемые добровольно, есть дисциплина. Разрушительные же и неодобрительные оковы представляют собой порабощение. Танец, как таковой, возможен только в цепях дисциплины. Без цепей это будет не танец, а эпилептический припадок, бесплодный и болезненный хаос из движений. Танец есть прежде всего умение не совершать определенных движений. Именно это умение не делать лишнего позволяет сделать много важного и правильного. Так и дисциплина есть прежде всего ограничение. Это недопущение определенных статей расхода своей энергии, благодаря чему эта энергия может быть направлена в другое русло. Принуждение себя представляет собой усилие плюс производимый умом шум из отторжения совершаемого нами усилия. Чтобы дисциплина не была принуждением, нам необходимо сформировать ясное понимание полезности того, что мы делаем, устранить агрессию против творческого процесса работы над собой. Да, работа сопряжена с дискомфортом, но испытываемый нами творческий дискомфорт — это не признак того, что нечто идет не так, а неизбежный побочный эффект от растраты энергии. Лишь наша дурная привычка сопротивляться своему же усилию превращает творческий дискомфорт в страдание. Когда мы перестаем бежать от творческого дискомфорта и вместо этого принимаем его и проходим насквозь, усилие перестает быть насилием, а в его терпкости обнаруживается все больше сладости. Принуждение заставляет нас действовать вопреки нашим убеждениям и склонностям, в то время как ясное понимание и дисциплина меняют наши убеждения и склонности, а потому сопротивление прекращается. И принуждение себя и принуждение других есть просто неумелое творческое усилие. По причине своей неуклюжести и неубедительности оно вызывает повышенное отторжение, и результат такого принудительного творчества является поверхностным. Другими словами, как наши попытки изменить себя, так и наши попытки изменить других могут быть либо актами принуждения и помещения в неволю, либо процессом воспитания и освобождения на волю. Все зависит от того, удастся ли нам устранить отторжение и освободить в человеке его собственное понимание и стремление действовать себе во благо. Так, когда ребенок нас не слушается, мы можем принудить его угрозами и насилием, увещеваниями и обещаниями. Он подчинится, но его подчинение будет напитано энергией отторжения. В силу этого оно останется частичным и с легкостью вновь породит разлад и сменится своей противоположностью. Но мы также можем добиться послушания и преодолеть сопротивление ребенка за счет формирования в нем ясного понимания, любви, уважения, благодарности и живого интереса. Тогда его послушание будет проявлением его собственного понимания и свободного волеизъявления, которым мы помогли родиться. Итоговое действие будет исходить из его собственных интересов и не будет отторгаться им как нечто чужеродное, а значит, не будет воспринято как принуждение. Дисциплина представляет собой процесс управления энергией, который разворачивается одновременно на нескольких уровнях. На макроуровне дисциплины есть наши ценности и цели. Мы выбираем одни маршруты, и чтобы быть в состоянии двигаться по ним, отказываемся от других. На базовом уровне дисциплина — это наш распорядок дня и общий план по достижению поставленных целей. Мы структурируем свою деятельность так, чтобы энергия была удержана в заданном нами русле. Наконец, на микроуровне дисциплины есть управление актами ума. Мы упражняем высшие способности ума, останавливаем разрушительные реакции и, напротив, усиливаем свои положительные качества. Когда подобная дисциплина ума практикуется сознательно и методично, она называется медитацией. Микродисциплина есть то, на чем выстраивается все остальное. Это кирпичики, из которых состоит фундамент нашей жизни. Если на этом уровне имеется большая проблема, то все, что стоит на столь хрупком основании, будет постоянно проседать и обваливаться. Дисциплина создает оковы, но эти оковы предназначены для нашей лени, неврозов и невежества. Чем более дурные привычки ума обуздываются цепями дисциплины, тем свободнее становится ум. Это, если угодно, цепи для цепей, которые помогают сперва их обездвижить, а затем сбросить. Танец возможен только в цепях, и дисциплина всегда делает нас подвижнее, радостнее и сильнее, вместо того, чтобы отяжелять и обессиливать. Когда внутренние препятствия обуздываются дисциплиной, в нас водворяется гармония, продуктивное взаимодействие частей нашей психической жизни. Рост невозможен без напряжения сил, и добровольное принятие этого напряжения есть ключевой ингредиент. Для того, чтобы обучиться дисциплине, нам необходимо раз за разом прилагать усилия воли, толкающие нас в правильном направлении, а затем идти навстречу тому творческому дискомфорту, который возникает в процессе. Препятствие есть дар, ибо только препятствие содержит возможности для роста. Любовь к усилию, любовь к препятствиям побеждает омрачение ума и освобождает нас от ощущения насилия над собой. Во-вторых, мы должны создать внешние условия, способствующие дисциплине. Необходимо позаботиться о своем режиме питания и сна, о достаточном уровне физической активности, о распорядке дня и здоровья. Все это простые вещи, но именно о них мы нередко забываем. Когда мы неправильно питаемся, плохо спим и мало двигаемся, а наша деятельность не структурирована, то суммарное число препятствий для владения умом становится слишком велико. У нас просто не хватит сил взяться за главные задачи жизни в ее центре, пока эти проблемы на периферии не будут решены хотя бы частично. Главным источником дисциплины является органическое понимание. Даже если нам никак не дается волевое усилие и жизнь отбрасывает нас назад, у нас всегда остается достаточно энергии, чтобы шаг за шагом продвигаться по пути развития своего знания. В этом случае нам нужно сделать упор на прояснение самых существенных вопросов, условий счастья и несчастья, силы и слабости, знания и невежества. Мы должны развить в себе ясное осознание преимуществ дисциплины и опасности ее отсутствия. Делать это хотя бы по крупице день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Если мы последовательно совершенствуем свое понимание, то со временем оно непременно рождает дисциплину и переходит в творческое действие. Когда человек не дисциплинирован и делает все, что захочет, он вовсе не свободен. Он является рабом собственных бессознательных реакций и покорно следует возникающим в нем желаниям по мере их появления. То желание, которое пробивается наверх и заявляет о себе громче прочих, завладевает человеком, и он подчиняется его воле, даже не успев дать ему оценку и не рассмотрев альтернативы. Его тянет куда-то, и он слепо и нередко себе на погибель идет в указанном направлении. Делать все, что захочешь, означает быть максимально несвободным, быть пленником наиболее невежественной и близорукой части ума, автоматизма в желании. В этом случае у нас нет никаких критериев выбора, кроме бездумного «захотелось», и никакого видения всего богатства возможностей поведения в каждой ситуации. Из-за узости обзора и машинального послушания любым сильным импульсом мы становимся жертвами собственной вседозволенности, а не ее выгодополучателями. Мы не учитываем долгосрочных последствий собственных желаний и того, насколько те или другие из них соответствуют нашим высшим интересам. Свобода появляется в тот момент, когда мы не делаем то, что хотим, ибо на самом деле этого хочет не наш большой ум, а лишь его малая и весьма примитивная часть, завладевшая всем остальным. Овладевая собой, мы учимся останавливать принудительные команды желаний и следовать их ясным видениям. Вместо того, чтобы подчиняться автоматическому выбору малого ума, мы делаем новый выбор изнутри целостности и ясности большого ума. В его панорамности и обретается свобода. Осознанное ограничение себя несет свободу, потому что мы ограничиваем как раз то самое, что мешает нашему прямому контакту со своей целостностью и утягивает ум во мрак и инертность. Сейчас мы рассмотрим несколько способов создания более благоприятных условий для формирования дисциплины ума. И хотя здесь эти принципы разобраны на примере практики медитации, они могут быть с легкостью экстраполированы на другие сферы нашей жизни. Первый договор с собой. Даген, 1200-1253 года, создатель японской школы дзен Сото, вслед за своим учителем Руджингом, называл медитацию просто сидением или же одним только сидением. Этот термин содержит по меньшей мере два смысловых акцента. Во-первых, здесь описана конечная точка медитативной практики, когда мы можем позволить себе роскошь просто быть в чистоте и полноте той ситуации, где мы находимся. Мы не сжимаем ее до своих путанных сновидений и не витаем в облаках, а просто сидим и ничего больше. Осознавая во всей ясности происходящее, достигается овладение умом. Просто сидеть для нашего эго есть сложнейшая из задач, как, к примеру, и для маленького ребенка, который не выносит длительной неподвижности и не способен к ней. Эго неусидчиво, его нужно постоянно обделывать какие-то дела, измышлять схемы и махинации, копаться в своих фантазиях о прошлом, настоящем и будущем. Во-вторых, просто сидение есть начальный этап практики. На нем все, что мы по большому счету освоили. Это удержание сидящего и относительно неподвижного положения тела в течение некоторого отрезка времени. Но и это нетривиальное достижение. Это уже много. Правильная сидячая поза, собранная, с ровной спиной и спокойствием в теле, сама по себе является медитацией. Такая поза дисциплинирует и тонизирует вне всякой зависимости от того, что именно происходит в нашей голове. Она учит не совершать определенных действий и поддерживать в себе постоянное мягкое усилие. Она собирает воедино, усмиряет суету тела и повышает нашу внимательность. При работе над упорядочением ума наша первая договоренность с самими собой должна быть следующей. Мы практикуем медитацию ежедневно. Как бы нам ни было сонно, вяло или тошно, мы находим для этого по меньшей мере 15 минут в день. Если возникли обстоятельства непреодолимой силы, пусть это будет лежачая медитация, например, перед уходом ко сну. Если мы пропустили один день, то в следующий мы выполняем свою двойную норму. Как мы помним, при выборе позы для медитации нам не следует предпочитать не слишком сложные, не слишком простые варианты. Положение тела должно быть точкой баланса между чрезмерным напряжением и чрезмерным расслаблением. На первых этапах практики особенно важно, чтобы в позе содержался элемент творческого дискомфорта и вызова. Такая поза тонизирует и выступает противовесом для нашей расхлябанности. Это как умыться холодной водой. Да, холодная вода шокирует нас, но в конечном итоге это полезный и освежающий шок. Обязательство просто сидеть по меньшей мере 15 минут в день является не такой уж легкой цепью, как может показаться. Да, внешне медитация выглядит умиротворенно и идиллически, но вот с внутренней точки зрения она, по правде говоря, бывает сущим кошмаром. Покой тела в медитации может резко контрастировать с той смутой, что царит в уме. Мы кружимся в водовороте мыслей и переживаний. Они скачут от одного угла сознания к другому, как мячики для пинг-понга. Нам может быть плохо и тяжело, наше тело может болеть, нас могут снедать нетерпение и скука. В течение жизни в нашем бессознательном накапливаются огромные объемы конфликтующих желаний, эмоций и представлений. Они свиваются в тугие клубки, которые тлеют, дымят и иногда занимаются ярким пламенем. Эти реакции представляют собой сбои, повреждения и отходы, возникающие в ходе жизни ума и нашего соприкосновения с движением мира. Они порождают в нас страдания и напряжение, вытягивают наши творческие силы и притупляют взор. Чем больше мы медлим и отказываемся вычистить мусор, разгладить шероховатости и выправить несостыковки, тем серьезнее наносимый ими ущерб. В медитации скопившиеся в уме кармические автоматизмы лучше нами замечаются, они редко начинают выходить к поверхности сознание с удвоенной охотой. Хотя многим не нравится проживать выход кармы, на самом деле ее проявление в медитации есть не проблема, а чрезвычайно положительный процесс. Нам нужно позволить реакциям свободно подниматься к поверхности, чтобы произошло исцеление. Энергия кармы должна выгореть в свете осознанности, а потому мы терпеливо сидим в медитации, пока это не случится. Если в нас скопилось много кармического топлива, это означает, что нам придется долго наблюдать за сжигающим его костром. Так долго, как потребуется. Препятствие и есть путь. А работа с реакциями и есть медитация. Если бы препятствий не существовало, не было бы и причин для появления духовной практики, не было бы точек опоры для развития способностей ума. Мельтешение мыслей, побуждений, эмоций и форм дискомфорта в медитации есть то, как происходит наше исцеление. В пламени медитации реакции выгорают, а грязь оседает и растворяется. Мы выделяем для этого специальное время, проявляем терпение и учимся упорно пребывать в своих препятствиях. Мы всецело принимаем их в объятия и применяем к ним высшие способности ума. Проявляясь во внимании большого ума, карма медленно выгорает сама собой. В пространстве осознанности много воздуха, много кислорода, и в столь насыщенной кислородом среде горение происходит намного интенсивнее, без каких-либо специальных действий с нашей стороны. Но в дополнение к этому проявившаяся карма показывает нам, с чем нам следует работать целенаправленно, чтобы этот процесс освобождения шел лучше и быстрее. Наши недостатки и омрачения — это подсказки для нашего роста. Когда мы прилагаем к ним правильные усилия, медитация начинает менять и их поведение, и их количество. Проблемы перестают быть проблемами и становятся просто творческими задачами, особенностями рельефа местности, по которой мы движемся. Мы идем прямо по ним, поверх них, как ни в чем не бывало, с тем же комфортом, что и по ровной дороге. Борьба прекращается и становится движением поверх и сквозь. Тогда препятствия постепенно сглаживаются, перестают быть помехой и отступают. Когда мы понимаем суть происходящего, мы начинаем любить процесс медитации даже в те моменты, когда наш ум беспокоен, и у нас будто бы ничего не получается. Мы с увлечением, но невозмутимо смотрим за тем, как кармическое топливо выгорает и мерно потрескивает в пламени. А каждая сгоревшая веточка приближает нас к цели. Наблюдение за этим костром, раздувание огня и осознанности, глубинного прозрения составляет основу духовной практики. Поскольку выгорание кармы происходит постепенно, зачастую мы не замечаем улучшений своей жизни, точно так же, как не замечаем процесса собственного старения на интервале дней и месяцев. Мы не успеваем уловить динамику перемен. Чтобы заметить различия, требуется оглянуться назад или же всмотреться вглубь. Сперва пусть наша практика будет просто сидением. Во втором смысле, как тонизирующее нас удержание позы. Затем она может начать превращение в просто сидение. И в первом смысле, как осознанное и панорамное пребывание в своей жизненной ситуации. Как вы обнаружите даже с расчетливо-прагматической точки зрения, такие медитативные сессии есть не трата ресурсов, а их экономия и приумножение, особенно в долгосрочной перспективе лет и десятилетий. С помощью практики мы забираем назад водопады времени и энергии, которые лились на тревожные метания ума и на всяческого рода скрежет зубовный. Мы экономим на врачах и лекарствах, психологах и курсах личного роста, а также многих безумствах, на которые толкает человека стресс, острая неудовлетворенность, враждебность и слепота к происходящему внутри. Это высокодоходные инвестиции, дивиденды по которым 100 крат превышают вложения. Но даже если все, что медитация нам даст, есть возможность встретиться с глазу на глаз с собой и провести время со своей неугомонностью, скукой, разочарованием, неврозом, но также со своими радостями, моментами спокойствия и сосредоточенности, это уже будет успех. Если у нас есть привычка хотя бы 15 минут сидеть без дела с прямой спиной и ничего сверх этого, то у нас есть прекрасная и полезная привычка. Мы заключаем с собой договор просто сидеть, как то делал Будда и его ученики 2500 лет назад. Мы просто сидим, как просто сидели Даген в Японии и Миларипа в Тибете, как прямо сейчас, в эту секунду, просто сидят тысячи людей по всему миру. Второй договор с собой. Вопреки распространенному убеждению, медитация — это вовсе не расслабление в том смысле, в котором обычно понимается это слово. В медитации мы прилагаем постоянные, по большей части, мягкое усилие, которое в конечном счете приносит успокоение и очищение ума. Между расслаблением и усилием нет никакого противоречия, ведь чтобы одно в нас расслабилось, нечто другое должно напрячься. Если мы хотим, чтобы наше тело расслабилось, наш ум должен напрячь силу воли и опустить избыточное движение тела. А чтобы отдельные части психики испытали расслабление и узлы нервного напряжения развязались, мы прилагаем специфическое усилие ясности и покоя. Мы осознаем и отпускаем. Осознаем и отпускаем. По-настоящему сильным, бодрым и отдохнувшим является только такое тело, которое пребывает в мышечном тонусе и умеет правильно напрячься. Дряблое и бездеятельное тело, в котором не хватает правильных форм напряжения, чувствует только слабость и усталость. В таком теле нет энергии, и оно не может расслабиться даже при неподвижном лежании на кровати. Неподвижно лежать оказывается для него чересчур большой нагрузкой. К обязательству практиковать нам непременно нужно добавить и второе обязательство. Иначе наша практика не раскроет своих высших возможностей. Мы должны медитировать рьяно и усердно, щедростью вкладывая себя в каждую секунду. Усилия здесь не следует понимать в смысле насильственного натиска и напряжения. Мы просто относимся к практике с должной серьезностью, инвестируем энергию в отпускание и в чистое осознание каждого нового мгновения. Если мы забываем о таком посекундном усердии, инерция ума сжимает нас и подчиняет себе. Мы теряем управление, съезжаем с дороги, врезаемся во что-то или просто остаемся на месте. В сутрах палийского канона Будда сотни раз подчеркивал необходимость усердия и неувядающей решимости прилагать усилия секунда за секундой, день за днем и год за годом. Если мы желаем овладеть своим умом, нам нельзя экономить силы. Столь амбициозная цель требует от нас щедрых инвестиций. Но не следует бояться, что мы перенапряжемся, превысим свой бюджет и окажемся банкротами. Все с точностью наоборот. Проявляя щедрость в духовной практике, мы обнаруживаем, что у нас становится больше энергии, а не меньше. На самом деле, для поддержания усилия нам требуется пережить совсем небольшой укол дискомфорта и потратить крупицу энергии. Но это приходится сделать раз за разом. Не нужно скупиться на эти крохи, ибо скупой не только платит дважды, но и 100 раз упускает возможность обогатиться. Он не делает те самые инвестиции, которые могли бы изменить его жизнь. В медитации это еще вернее, чем в финансах. В ней мы раз за разом преодолеваем крошечный дискомфорт усилия ума в то крошечное мгновение жизни, в котором находимся. А затем делаем это еще раз, и еще раз, и еще раз. По ту сторону суммы усилий обнаруживается облегчение и новая полнота сил. Увидев это, мы учимся не просто принимать творческий дискомфорт, но и любить его. Он перестает быть дискомфортом и становится изысканной творческой радостью, с ее сладко-терпким и потому особенно пленительным вкусом. Установка на посекундную осознанность в медитации означает и то, что на время медитации мы берем паузу для всех тех злободневных дум, в которых ум так легко теряется. Да, есть много вещей, о которых полезно подумать и которые нам нужно спланировать, но не сейчас. Важнее, чем удовлетворить очередную потребность, это научиться ими управлять. При наличии такого умения наша способность воплощать задуманное лишь возрастает. В те минуты и часы, что мы выделяем под практику, мы заняты только практикой и больше ничем другим. Наше тело в тонусе, как и наш ум, а потому мы не ерзаем и не двигаемся без крайней необходимости, не поддаемся чарам внутреннего монолога и держим свой внутренний взор открытым. Остальные заботы подождут, реакции будут проявляться в уме, и мы не можем этому помешать. Однако существует большая разница между продумыванием своих мыслей, потаканием желанием и использованием их в качестве опоры для медитации. В последнем случае мы держим дистанцию с реакциями, не позволяя им сжать свой ум и утянуть себя следом. Ум пребывает в состоянии большого ума, а потому реакции становятся просто поводами для его тренировки, теми отягощениями, которые делают нас сильнее. Основой конструктивного подхода к медитации являются 2 договора с собой. Мы решаем практиковать регулярно и без пропусков, пусть порой это будет всего лишь минута в день, и мы решаем практиковать с щедростью, с посекундным усердием, чистого осознания, чтобы каждое мгновение нашей медитации было насыщено им. В дополнение к 2 договорам с собой, важно позаботиться о правильном положении тела в медитации, выборе времени и места для занятий и о ряде сопутствующих условий. Такой организационный каркас оказывает на малый ум благотворное дисциплинирующее воздействие.